Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 73. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Ищущим душам мы можем только постоянно повторять, что единственная надежда на спасение только в Господе Иисусе Христе. Только Он имеет силу спасти нас от вины и от власти греха. Его имя – Иисус, потому что Он спасет людей Своих от грехов их. Господь Иисус Христос стал ради нас человеком и был послушен Богу даже до смерти и смерти крестной. Если бы освобождение могло произойти другим способом, то чаша страданий миновала бы его. Сын Божий, несомненно, не умер бы на кресте, если бы нас можно было спасти меньшей ценой. Было бы дерзостью утверждать, что Господь Иисус спас людей только наполовину и что они, со своей стороны, еще должны сделать что-то, чтобы завершить Его дело. Имеем ли мы что-нибудь, что можно было бы прибавить к Его крови и Его праведности? Вся праведность наша, как запачканная одежда. Можно ли налагать лохмотья на драгоценную ткань Его божественной праведности? Говорить такое означало бы поношение Спасителя. Больше всего наш Господь прославляется в том, что мы полагаемся единственно на Него. Он приглашает всех утружденных и обремененных прийти к Нему, чтобы дать им покой. В опасности пожара ребенок крепко держится за пожарника, несущего его на руках, и полагается только на него. Он не спрашивает, сильны ли его руки, а цепляется за него. Там ужасный жар. Ребенок чуть не задыхается от дыма, но Спаситель быстро выносит его на безопасное место. Ухватись и ты с таким же детским доверием за Господа Иисуса, который может и хочет вынести тебя из пламени греха.